Глава 69. Уже несколько часов он сидел в подвале, объятый паническим страхом. В голове крутились неотвязные мысли, планы, безумные идеи. Но он не трогался с места. В любую минуту в дом могут ворваться полицейские. Что, если кто-нибудь заметил, как он отъезжает от места погребения за несколько минут до того, как там появилась полиция? Что, если девушка видела его лицо и смогла описать так ярко, точно, что теперь любой коп с первого взгляда его опознает? Конечно, рано или поздно это должно было случиться. В конце концов, он сам привлекал к себе внимание и понимал, однажды сделает ошибку или что-то упустит из виду, и его поймают. Но почему так скоро? Здесь на столе в подвале лежал список будущих экспериментов. Всего 20, по нарастающей. Проведя очередной эксперимент, он вычеркивал его из списка. Вычеркнуты только 2, а третий он провалил. В ярости убийца схватил листок со списком, изорвал на мелкие кусочки, зажал в кулаке и снова замер в ожидании конца. Посмотреть неоконченное видео? Нет, сейчас оно его не порадует. Скоро наверху послышатся тяжелые шаги, полиция вышибет дверь и, быть может, бросит в подвал световую гранату, чтобы ослепить его и избежать сопротивления. Наконец, не выдержав напряжения, он набрал номер Дика. Гудок. Второй гудок. Быть может, Дик сейчас в полицейском участке оглядывается на коллег и шепчет беззвучно: «Это он!» И все вскакивают, связываются с кем-то, чтобы срочно проследить звонок, а Дику шепчут: «Веди себя естественно». Сердце билось где-то в горле. Убийца уже готов был дать отбой, когда Дик ответил: «Привет!» Голос веселый, даже слишком. «Ловушка? Они все знают?» «И тебе привет», — ответил он, очень стараясь, чтобы голос не дрожал. «Ну, как дела?» «Нашли девушку. Живую, представляешь? В шоке, но не пострадала. Потрясающе!» «И не говори. Я-то был уверен, что отыщем еще один труп. Тот редкий случай, когда радуешься, что ты коп. Не хочешь отпраздновать?» — поинтересовался убийца, проглотив вертящийся на кончике языка вопрос. «Она видела его лицо?» «О, нет, извини. Вымотался, как собака. Весь день сегодня охранял место преступления. Давай как-нибудь на неделе». «Конечно». «Значит, с девушкой все в порядке?» «Ага, только ничего не помнит. От шока, наверное. Доктора говорят, может, вспомнит немного погодя». Он прикрыл глаза. Неужели Дик его дурачит? Нет, вряд ли. Лжец из него никудышный. Помнится, когда у его жены был день рождения, и они готовили вечеринку-сюрприз, Дик с самого утра места себе не находил, так что жена обо всем догадалась. «Будем надеяться», — поспешно сказал он, вдруг сообразив, что молчание затянулось. «А стейк для меня придержи, ладно? Ну, а ты приноси пиво». «За мной не заржавеет», — Дик рассмеялся. «Ладно, пока». «Пока». Убийца положил телефон на стол, ладони вспотели, пришлось вытереть их о рубашку. Выходит, он не на крючке. Похоже, пока нет. Впрочем, это лишь вопрос времени. Девушка что-нибудь вспомнит, или по следам шин найдут его фургон, или сообразят, что он должен искать информацию о расследовании и расспросит всех полицейских, кто, что и кому об этом говорил. И Дик скажет: «Да нет, никому. С какой стати мне об этом болтать с посторонними? Хотя подождите-ка. Это ерунда, конечно, и ничего не значит, но...» Он разжал кулак и долго смотрел на клочки бумаги, оставшиеся от списка экспериментов. «Нужно продолжать. Сколько еще экспериментов он успеет поставить, прежде чем его схватят? 2? 3? 5? 1? Придется скорректировать план. 20-й эксперимент — лучший, настоящий шедевр. Так что навеки впишет его имя в историю. Пожалуй, предыдущие стоит пропустить. Для этого эксперимента понадобится усилитель сигнала. Он провел предварительную работу, знает, где его купить, и если заказать сегодня, усилитель доставит ему уже на следующий день. И, может быть, на этот раз стоит выбрать такую жертву, которая действительно превратит его в легенду.